Глава 49. «Что происходит?» Такой вопрос был на уме не только у жителей столицы. Точно такой же вопрос задавал себе сам глава Альянса. «Почему я один здесь?» — прошипел он. «Где подмога?» В его руках лежал огромный топор, но держащие его ладони дрожали от напряжения и пострадали от отдачи. Он словно стальной трубой по гранитной скале лупил. Между его пальцами уже сочилась кровь. Сжав зубы, он бросился вперед, занеся топор. Решительно бросился на врага, который до сих пор даже не двигался, но уже через мгновение был вынужден сбавить напор, потому что перед ним возник золотой хвост. Вездесущее, несущее за собой смерть орудие. Этот хвост обрушился на него сверху еще до того, как тот успел закончить замах. Играючи ударил по кончику топорища и отвел весь удар в сторону. Волна силы сорвалась со острия и ударила в стену по левую сторону от дьявола, который даже сейчас почти не двигался. Он даже шага с момента начала сражения не сделал, а дворец уже был практически разрушен. Волна от удара минимум 5 комнат прошла, оставив в невероятно прочных камнях зияющие дыры. Разрез топора оставил рубец на потолке и борозду в земле, глубиной по крайней мере несколько сот метров. Не желая сдаваться, глава вновь захотел атаковать, но вновь только часть движения закончил. Только накопил силу, как этот хвост опять заставил его занести удар в сторону. Он словно игрался с ним. Это даже парированием атаки было не назвать. Казалось, что золотой монстр видит каждый его шаг, каждое сокращение мускулов на теле. Он словно предугадывал каждый рывок еще до того, как глава решится этот рывок использовать. Конечно, это была не вся его сила, но глава был умелым воином. Он понимал, что даже так чудовищно своему противнику проигрывает. Эти золотые, горящие пламенем глаза, казалось, видели его насквозь. И вот так, лицом к лицу с этим противником, он чувствовал себя каким-то насекомым. Но в отличие от этого парня, он возглавлял Альянс. Он был в своем замке, в черте своего города. У него было за что сражаться, и были те, кто мог поддержать его. Но почему он все еще сражался против этого дьявола один? «Надо же! А вот и кавалерия!» — хохотнул первый протектор, все еще сидя на площади и подпирая спиной огромные врата. «Быстро они!» Волна разрушений не вырвалась за пределы дворца. Все же он действительно был очень крепким. В его постройку было вложено огромное количество ресурсов. Это была крепость, аналогов которой во всем Альянсе просто не существовало. Но даже так отголоски боя прошли почти через весь город. Подземные толчки всполошили рынок. Даже легкий ветерок со стороны дворца нес в себе отголосок сражающихся между собой энергий. Они не были разрушительны, но всю округу это уже повергало в шок. Огромное множество практиков бросилось к площади, чтобы узнать, что же там происходит. Патриархи семей, которые столетиями жили в городе, впервые ощутили такую аномалию и бросились туда. Все кланы мгновенно перешли на военное положение, и 2 недель не прошло с момента отбора в академию, а весь город снова был поднят на уши. «Стойте! Стойте!» Ну и вот, когда первые из этих отчаянных голов уже готовы были ворваться в замок главы, они встретились с первым протектором. Первым советником, важнейшим и самым могущественным человеком после главы во всем Альянсе. Сидя на земле как нищий, он с ухмылкой смотрел на толпу приближающихся практиков и, отложив в сторону почти докуренную папироску, просто всех остановил. Помахал рукой, призывая сбавить скорость, и все, как один, были вынуждены этому приказу подчиниться. «Все нормально», — хохотнул он. «Глава просто тренируется немного». «Ваше превосходительство!» — тут же запнулся первый подоспевший. «А вы не врете?» Отсюда он еще сильнее ощущал встряску. Что это за тренировка там во дворце шла, что весь город буквально ходуном ходит? «Нормально все, говорю», — еще раз снисходительно покачал ладонью первый протектор. «Ему просто небольшая встряска нужна. Не все можно глазами рассмотреть, да и умом до некоторых вещей не добраться. А вот если тебе в голову эти вещи постучат, это другое дело». «Да», — затянул он. «А что?» И тут же хищно оскалился, посмотрев на говорившего. «Хочешь, покажу, как это работает?» — сжал он правый кулак. «Это у меня быстро!» «Не-не!» — мгновенно отступил тот. «Кто я такой, чтобы в вас сомневаться?» На площади уже человек 300 собралось. Старейшины Альянса и патриархи семей. Такая внушительная сила могла бы напугать любую армию, но вот переступить через первого лорда никто не решался. Даже если некоторые сомневались в его словах, говорить об этом было чистой воды самоубийством. «Проваливайте отсюда!» — ухмыльнулся старик, отмахиваясь от всей толпы, как от стайки назойливых мух. «Не мешайте главе развлекаться!» И как в подтверждение его слов, по округе еще одна волна силы прокатилась, подбросила вверх мощеный камень на площади, да так, что земля под ними осела, и местами образовались глубокие дыры. Стены дворца дрогнули, неестественно качнувшись и перепугав всех собравшихся. Огромные, массивные, древние ворота просто слетели с петель и стали заваливаться в сторону первого протектора. Рухнули прямо на него, сложившись у него на голове карточным домиком, так как тот даже в такой момент умудрялся невозмутимо сидеть на одном месте. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Нормально все!» — прилетело кричащим из-под завала. Карточный домик дрогнул, а вверх поднялась старческая рука, смахивая с себя эти многотонные ворота. «Нормально все, говорю! Ясно?»